Торрент полностью вышел на сцену, его лицо покраснело, а синие вены на лбу расцветают, как у страстного молодого человека, который думает о своих соотечественниках. Как только эти слова были произнесены, они вызвали отголоски блокбастера. Все, кроме Себастьяна Шоу, который промолчал, и Эммы, Белой Королевы, согласились. Затем возникали ожесточенные ссоры и дискуссии, одно за другим. Как заранее отрепетированный спектакль, одни пели красные лица, а некоторые белые. Себастьян сыграл защитника Намара, в то время как мутанты во главе с Торрентом выразили сопротивление, и обе стороны были в разладе. «Хватит!» Не заметив, что все это было рутиной, Немар всех остановил. Он думал, что Себастьян Шоу действительно его поддерживает, и сочувствовал трагической судьбе своих соотечественников. Если новому королю Атланти удастся успокоиться и подумать об этом, он обнаружит много странных вещей. К сожалению, когда высокий уровень их занят импульсивными эмоциями, разум становится бесполезной вещью, которую нужно оставлять позади. Гэнсия, они очень разумны. Хотя они оба мутанты, они не контактировали с ними, и они все еще относительно незнакомы. Более того, как новый член, действительно, не стоит спешить с постом лидера. Уместно. Немар проявил великодушное понимание и продолжил. «Мои сограждане, я тоже мутант. Дар, данный мне Богом, это полет. Кроме того, я могу дышать под водой и противостоять морским глубинам. Сильный холод и давление. Я проснулся, когда мне было 16. В то время я споткнулся и упал со ступени к метро. Я думал, что у меня будет опухший нос и опухшее лицо, но я не ожидал, что буду парить в воздухе, как будто я избавился от него. Гравитация такая же». Глаза Себастьяна мерцали, тихо записывая информацию. После этого он взглянул на поток и сказал: «Доволен?» Немар показал свою искренность. Он действительно на стороне мутантов, и он также стремится спасти страдающих соотечественников. Это полностью соответствует первоначальному замыслу клуба Адского пламени. «Мистер Ся, я готов извиниться перед Намаром Маккензи». Торрент смягчился и искренне сказал: «Нама, я надеюсь, что ты сможешь простить мою грубость прямо сейчас. Все это из осторожности. Мы, скрытые в темноте, я видел слишком много уродливой и презренной человеческой натуры. Эта драма закончилась успешно». После ссоры и примирения у Немара появилось странное чувство принадлежности к клубу Адского пламени, как если бы он слился с ним и был полностью принят своими соотечественниками, тем же. Поэтому он торжественно сказал: «Люди всегда боятся неизвестного, а затем поднимают нож мясника. Я могу понять ваши чувства. В те годы, когда я жил на Манхэттене, меня часто угнетали. После пробуждения моих талантов стало еще труднее. Меня считали уродом. Пока я не вернулся в Атлантиду, не был одобрен племенем и не унаследовал трон, и тогда я смог найти свое истинное «я». Итак, я готов сделать что-то для своих соотечественников. У меня такие мысли: а не хотите быть лидером мутантов, но мы все много страдали, мы должны объединиться как единое целое». «Нама прав», — прервал его Себастьян. Он не собирался давать другой стороне шанс построить престиж и завоевать сердца людей. Клуб Адского пламени — это его собственный козырь, позволяющий завоевать власть и статус, и где он может сыграть перьевого мальчика по имени Немар. Между прочим, Торрент, почему не приехал Красный Дьявол Асаза? Себастьян выключил тему, нахмурившись, и спросил: «Сегодня вечеринка в клубе, он не должен отсутствовать. Мистер Ся, Аса, Сзо не может прийти». Получив приглашение перейти на следующую сцену спектакля, Торрент выглядел печальным и склонил голову. Он был арестован военными и заключен в тюрьму. В течение этого периода многие соотечественники были пойманы, и они испытали трудности. Ужасная пытка воображения превратилась в холодные трупы на операционном столе. Клуб Адского пламени имеет ограниченные возможности и вообще не может бороться с федеральным правительством, не говоря уже о самом молодом генерал-майоре в Пентагоне, который отвечает за аресты мутантов, тот, кто победил Оси, Супермен. Себастьян взглянул на Немара, который накопил гнев, и сказал: «Это оказался демон Люк Квилл. Я слышал его имя, когда был в Европе. Это амбиция, энергичный, беспринципный парень. Так называемые герои войны и союзные супермены – все это иллюзии, которые были упакованы. Бедный Асадца, он может сейчас лежать на операционном столе, переживая жестокие человеческие испытания». Сам Немар – импульсивный персонаж, и, услышав эти слова Себастьяна, он невольно сжал кулаки. Его лицо опускалось, как вода. За соотечественниками охотиться, неужели мы просто игнорируем это?» — сердито спросил он. «Нама, возможно, ты не знаешь. Люк Кавиллу — необычный человек. Он — продукт военных испытаний на людях. Легендарный суперсолдат однажды отправился ввозь в одиночку и проник в армию. Ни один из бомбардировщиков не может причинить ему вреда». Себастьян серьезно сказал и вздохнул. «Один только клуб адского пламени не может справиться с Суперменом, не говоря уже о том, что он также является генерал-майором в армии, возглавляя разведывательное агентство под названием ШИЛД. За этим стоит поддержка федерального правительства. Я король Атлантиды». Немор приподнял брови и высоко поднял голову, источая властную атмосферу. Что для него считается генерал-майором в земельной цивилизованной стране? Очевидно, отговорки Себастьяна не сработали, но подлили масла в огонь. Это именно тот результат, который он хочет видеть. Люк Кавиллу, Супермен. «Я не буду сидеть сложа руки и смотреть, как моих соотечественников убивают, арестовывают и обращаются с ними так же жестоко, как с социальными животными», — громко сказал Намар. «Мистер Ся, пришло время клубу адского пламени действовать. Мы больше не можем скрывать себя и убегать от реальности. Мы должны позволить человеческому миру узнать, какие у могущественных мутантов есть. Но, как мы можем сражаться с Суперменом?» — нерешительно спросил Себастьян. «Ха! Супермен, я решу это». Немор скрестил руки и посмотрел на внешний мир через французские окна. Скопление темных облаков, серебряных молний и бушующего моря подобны завесе Атлантиды на мировой арене. «Я дам этому парню знать, что в этом мире есть солдаты сильнее его». Глава 101. Глава 101. Затопление Нью-Йорка. Дипломатические события. Время тихо шло к ноябрю 1945 года. И живая атмосфера перед Днем Благодарения становилась все более напряженной. Люди начали готовиться к участию в праздничном параде, и многие крупные супермаркеты или магазины запланировали мероприятия по снижению цен и выпустили купоны. Жители Нью-Йорка с нетерпением ждут возможности собраться с семьей и друзьями и вскоре отведать индейку. Что ж, это жестокая битва. Люк удовлетворенно проснулся с постели, взглянул на одежду и туфли на высоких каблуках, упавшие на пол, и не смог удержаться от улыбки. Он вошел в ванную голым, сполоснулся и надел ночную рубашку. «Откройте тяжелые шторы, чтобы приветствовать утреннее солнце и прекрасный день. Редко можно увидеть мирный Нью-Йорк после того, как он здесь». Люк растянул мускулы и купался в теплом солнечном свете. Он недавно прошел относительно легкий период времени, деятельность ШИЛД постепенно идет в правильном направлении, и она развивается и растет с устойчивой тенденцией. Вначале штаб-квартира была расширена на 8 отделов из 3 простых отделов. Также увеличивается количество шпионов, агентов и полевых команд. Все это заслуга Картер, и я должен сказать, что она очень подходит для этой работы. Люку почти не нужно беспокоиться о том, чтобы все было сделано упорядоченно. Если мы продолжим поддерживать этот темп развития, мы, вероятно, скоро избавимся от ограничений Пентагона и Белого дома. С удовлетворением подумал Люк. 3 лаборатории также недавно выиграли. Ядерный термоядерный реактор, предложенный Ховардом, сделал последнюю модель и ждет результатов испытаний. Идея крови надзирателя доктора Золя трансформировать клетки и повысить эффективность поглощения энергии начала приносить плоды. Может пройти еще неделя, прежде чем Люку сделают укол. Что касается проекта картирования мутантных генов, возглавляемого Боливаром, то он находится в стадии разработки. Стоит отметить, что оперативная группа X, возглавляемая Росомахой и Саблезубым Тигром, показала хорошие результаты. Он много раз выступал в качестве иностранного помощника для ШИЛД и помогал агентам в выполнении задач, демонстрируя поразительные результаты. В результате группа генералов в Пентагоне на каждой встрече намекала Люку на то, чтобы как можно скорее набрать больше мутантов. Лучше всего сформировать большую армию и выставить ее на поле битвы за границей, чтобы атаковать город и убить 4 стороны. В этом отношении господин генерал оставался равнодушным, только как ни в чем не бывало. Эти старики, пережившие Первую и Вторую мировые войны, знают, что все доступные люди или вещи превращаются в оружие массового производства. У Люка есть свои идеи, поэтому они, естественно, на него не повлияют. Ощущения от нового дома просто хорошие. Он стоял перед окнами от пола до потолка, глядя на Манхэттен у своих ног. Есть постоянный поток трафика. Поразительной высоты в 46 этажей достаточно, чтобы открыть панорамный вид на половину верхнего Истсайда. Благодаря энергичной спонсорской поддержке Конгресса у Люка есть достаточно средств, а не недостатка в деньгах. Он потратил много денег и, не моргнув, купил 48-этажный жилой дом на Манхэттене. По словам агента по недвижимости, этот небоскреб под названием Бастидсквер был построен известным французским архитектором и отличается элитной атмосферой. Единственный недостаток – дорого. Это можно рассматривать как вложение в благодарность, пробормотал Люк. Сейчас, вскоре после окончания Второй мировой войны, в Соединенных Штатах инфляция еще не началась. Помещая его в верхнем восточном районе Манхэттена, где земля будет стоить больших денег в будущем, затраты на покупку многоэтажного дома не будут потрачены на несколько миллиардов. Но причина, которая действительно волновала Люка, помимо его собственных нужд, заключалась в том, что башня Бастик находилась всего в 3 кварталах от святилища в Нью-Йорке. Здесь безопаснее разместить малину, это замаскированная форма, позволяющая верховному мастеру быть телохранителем. «Генерал, срочно!» – раздался по телефону тревожный голос Страйкера, как будто его дом был в огне. «Что случилось?» – Люк нахмурился. «Сегодня выходные, он хотел не спеша позавтракать, а потом поехать в Бруклин, чтобы поболтать с Роджерсом. Когда старые друзья уедут, они также могут отправиться на свою роскошную яхту, пришвартованную в порту реки Гудзон, чтобы погреться на солнышке и поговорить о своих жизненных идеалах. Принимая во внимание честность капитана Америки и папарацци, сидящих на корточках снаружи, Люк развеял идею вызвать группу моделей на вечеринку, это был стиль Ховарда. До того, как начался скучный день богача, телефонный звонок Страйкера испортил все планы. Что случилось с цунами? Люк покачал головой и вздохнул, и сказал Малина, который все еще лежал на кровати. «Кажется, я должен спасти мир. Скажите Стиву, что полуденная сторона будет отменена». Банк. Голос упал на землю, и высокая фигура поднялась в небо. Несколько минут спустя Люк появился в здании штаб-квартиры Шиилд. Страйкер не смог объяснить это по телефону, поэтому просто подошел. «Какая ситуация заставила вас так запаниковать?» Люк вошел в комнату для собраний. Картер, сидевший слева, выглядел серьезным, а Говард стал серьезным. В качестве слуги Страйкер тихонько сидел в углу. Короче говоря, атмосфера относительно удручающая. Может быть, люди Керри пришли рано? Люк сузил глаза и сел на главное место. «Очень плохой дипломатический инцидент», — произнес Картер такую фразу. Она включила громоздкий проектор и спроецировала размытые черно-белые фотографии на стену. «Цунами?» Люк нахмурился и продолжал мигать, и в результате получилась связная картина, представляющая беспорядочную сцену после катастрофы. Здание было смыто водой, мост обрушился, и волны не пересекали сушу. Это остров Анна-Мария во Флориде. Буквально вчера местные жители пострадали от цунами, вероятно, степени тяжести оранжевого предупреждения 2-го уровня, сказал Картер с холодным лицом. Объяснил. Однако не в этом суть. Посмотри на это. Женщина-агент открыла фотографию и увидела мрачное небо, сильные штормы и нечеткую фигуру. С открытыми руками, как волшебник, накладывающий заклинания, манипулируя изменениями погоды. Этот человек утверждал, что он на Мармаккензи, король Атлантиды. Поскольку федеральное правительство агрессивно арестовывало его соотечественников, он создал эту катастрофу искусственно. Голос Картера был немного низким и прошептал. Он взял на себя инициативу. «Я отправил запись в ЩАИТЭ и ФБР, признав, что атака цунами на острове Анна-Мария была совершена им в одиночку. И также сказал, что если военные не прекратят арестовывать мутантов, жестокое поведение города, следующим городом, который подвергнется цунами, будет Нью-Йорк». Наконец, Намар Маккензи также решительно предупредил ЩАИТЭ и вас во имя короля Атлантиды. Люк слушал спокойно, постукивая пальцами по столу, ни радости или гнева на его лице. Он не ожидал, что первым, кто встанет и побеспокоит его, окажется морской король Немар. Маленький принц заслуживает своей репутации, он просто ударил дверь, прежде чем спровоцировать его. «ЩАИТЭ недавно собирал мутантов?» — подсознательно спросил Люк. «Это правда, что Немар – мутант, но почему он вдруг заинтересовался своими соотечественниками? Этот парень явно заинтересован только в том, чтобы срывать и загонять людей в угол. И даже людям Атлантиды наплевать». Картер покачал головой и ответил. «Нет, по вашему мнению, мы всегда начинаем со школы и обращаем внимание на молодых учеников, у которых были ненормальные происшествия. Они лучше контролируют ситуацию, и они не такие, как другие мутанты. Оказал яростное сопротивление. Эти действия были выполнены в сдержанной манере. Когда что-то идет не так, должны быть демоны. И Немор без всякой причины предупредил Шайтея и себя. Должны быть другие причины. Поразмыслив несколько секунд, Люк произнес имя. Себастьян Шоу. Глава 102. Глава 102. Всплытие. Звонок из Белого дома. Ученый-лунатик, который превратился в мутанта. С интересом спросил Ховард, наклоняя ноги. Он не только руководитель первой лаборатории, но и научный консультант Шилд. Если вы столкнетесь с серьезной проблемой, которую трудно решить, Говард имеет право голоса, при условии, что Люк и Картер отсутствуют. Я помню, вы рассказывали о нем. Как и маленький карлик из лаборатории 3, Себастьян Шоу одержим мутантными генами. Весь Шайте знает, что Ховард и Боливар не слишком много, чтобы иметь с ним дело. Первый считал, что Боливар не только карлик, но и не так силен в знаниях. Последний думает, что у Говарда одни гормоны и неприятные мысли. Каждый раз, когда мы встречаемся, мы должны противостоять друг другу, и запах пороха полон. Первоначально Люк хотел примириться, но, посчитав, что это помогло стимулировать чувство соперничества между двумя людьми, он развеял первоначальную идею. Если он утверждает, что является королем Атлантиды, властелином семи морей, разве кто-то действительно дал бы ему такое длинное прозвище? Оно почти так же хорошо, как меню ресторана. Чувствуя холодный взгляд Картера, Ховард она сжала шею и поняла, что сейчас не время быть умными и юмористическими. Он дважды кашлянул, посмотрел на злорадного Люка и продолжил. Нама Маккензи, мутант, просто дайте ему сыворотку от пиявки. Это не так просто. Ховард, ты еще не сделал этого. Понятно, это дипломатический инцидент. Нахмурился Картер, думая, как с этим справиться. Атлантида, это подводная цивилизация, с которой люди никогда не контактировали и не знали о которой. До появления на море люди слышали имя только из диалога Платона, легенды о Посейдоне, боге моря. Но теперь он выглядит как страна и цивилизованная позиция. Это означает, что какое бы решение ни принял Шайте, он должен быть осторожным и дважды подумать. Конгресс, Белый дом, Пентагон. Никто не хочет этого сейчас. Война. Итак, переговоры, установление контактов и установление контакта – вот что мы должны делать. Картер достоин быть командиром и имеет тщательный анализ проблемы. Люк подумал, если запись с угрожающей речью Немор попадет в Белый дом, президент должен позвонить к этому времени. В конце концов, другая сторона намеренно произнесла Шиилте свое собственное имя. Через несколько минут, как он и ожидал, генерал, звонок из Белого дома, зазвонил телефон на столе, и Стрейкер взял микрофон и прикрыл его руками. «Президент хочет тебя видеть», — Люк, догадавшись, сказал расслабленно. «Через полчаса я пойду в Белый дом. В любое время можно будет разобраться с президентом и Конгрессом. Самая важная задача — найти местонахождение Намара и предотвратить сумасшедшее поведение другой стороны, которое может наводнить Нью-Йорк. Верховный учитель может быть не в состоянии принять меры. В Нью-Йорке убиты миллионы людей, что не может вызвать никаких психологических колебаний Гуи. Кама также всегда будет нейтральным наблюдателем. Черная смерть, опустошившая Европу, Первая мировая война, в которой погибли десятки тысяч людей, Вторая мировая война, в которой вернулся Третий рейх. Эти бедствия и войны, которые произошли в истории человечества, если их нужно предотвратить, Верховный мастер может заставить их исчезнуть. Раньше я попросил оперативную группу X найти местонахождение клуба адского пламени. Есть подсказка? Спросил Люк. Еще нет, но, я думаю, Сильвер Фокс может что-то знать. Кайла Серебряная Лисица, мутант, завербованный Шайте. Она и Эмма, белая королева клуба адского пламени, сестры. Люк знал это давно и сказал Картеру. Тогда используйте ее как точку прорыва. Подумал Люк, если он не сможет, то обменяет кусок мастера выдумки Константина и заставит произнести волну слов. Он был совершенно уверен, что Немор встанет и необъяснимо заговорит за мутантов, и готовился затопить Нью-Йорк. Все это точно кто-то тайно продвигает. Себастьян Шоу, первый подозреваемый, завоеватель Конга также возможен, но в соответствии со стилем поведения этого парня, а также его обычным распорядком, все они притворяются историческими знаменитостями, национальными лидерами. Он тайно участвует в ветре и дожде, а также в нем есть мутанты, поэтому Себастьян Шоу вызывает больше подозрений. Слезай первым, я разберусь с президентом. Что касается Немора Маккензи, я также найду способ его найти. Люк махнул рукой и уверенно улыбнулся. Как режиссер он спокоен и спокоен, и таланты под его руками не окажутся под давлением. Нама. Гнездо Атлантиды находится в Атлантическом океане. Вспомнил Люк в уме. Он вспомнил, что у этого парня был священный трезубец Пунитона, который был символом королевского сана Атлантиды. Может управлять морем, вызывать ветер и волны, создавать цунами и спускать течение. Можно сказать, что это оружие уровня артефакта. С добавлением рога Протея, призывающего морскую жизнь, боевая мощь Немора должна войти в десятку лучших на Земле в целом. Кто сказал, что банда супергероев либо родилась, либо не выросла? Делайте шаг за шагом, невозможно спрятаться из-за характера Немора. После того, как Люк завершил общий план, он встал и полетел в Белый дом. В отличие от образа Нептуна в соседней комнате, Марвел больше похож на злодея, с капризной личностью и очень эмоциональными колебаниями. Короче говоря, это вторичное заболевание, которое легко быть ритмичным. Газон Белого дома. Высокая и прямая фигура напоминала пушечное ядро, которое быстро упало. Бум. При приземлении Люк открыл биологическое силовое поле, за исключением некоторого движения, не причинив никакого другого ущерба. Генерал Кавилл, президент ждет вас в офисе. Начальник службы безопасности Белого дома привык к тому, как появляется Люк. Для молодого генерал-майора бесполетная зона была бесполезна, и никто не мог его остановить. Многие генералы старой закалки, которые придерживаются мнения по этому поводу, осмелились сказать несколько слов за спиной и при личной встрече промолчали. Через несколько минут Люк вошел в овальный кабинет и увидел президента с торжественным выражением лица. Генерал-майор Кавилл, за Атлантиду и этого мутанта, вызвавшего цунами, вам есть что сказать? Президент снял очки, зажал нос и устало сказал. Пентагон-адмирал Баллок и Ричардсон, уже сходящие с ума, позвонили из военно-морской системы. Два авианосца в Атлантике были атакованы по отдельности. К счастью, обошлось без жертв. Г.Н. Эдгар Гувер из ФБР. Несколько часов назад я включил запись с мутантом по имени Немор Маккензи, который признал, что все это сделал, и пригрозил нам затопить Нью-Йорк, если он не последует за ним. Делайте то, что говорите. Президент посмотрел на Люка, который ничего не выражал, и спросил глубоким голосом. Генерал-майор, я мог бы хорошо провести выходные, чтобы пообедать с женой и дочерью, но теперь я должен столкнуться с этим. Слишком много проблем. Я надеюсь, вы дадите удовлетворительные ответы. ГН президент обвиняет меня. Люк слегка приподнял голову и спокойно спросил. Голос упал на землю, и атмосфера в овальном кабинете внезапно стала торжественной. Сидевший сбоку ассистент закатил горло и сглотнул. Он не уверен, сможет ли он защитить Гена президента, если генерал-майор Кавилл насильственно инициирует его. Глава 103. Глава 103. Вечная семья, первобытные люди. Генерал-майор, вы неправильно поняли. Почувствовав изменение атмосферы в овальном кабинете, господин президент снова надел очки, как будто сычуаньская опера изменила его лицо, с нежной улыбкой. Я был просто ослеплен последующими плохими новостями, не виню вас за это. СХИ, генерал признался. Подобные слова на этот раз были сказаны более мягким тоном. Я не слышал ни малейшей жалобы, но это было больше похоже на дружескую беседу. Ведение ветра, языковое искусство, все это базовые навыки для политиков. При всем уважении, генерал Пентагона должен быть более стабильным. Сохранять высокую бдительность и составлять план сражения, вот что они должны делать, а не напуганная и болтливая деревенская землеройка, просящая об этом у Белого дома. Что ты имеешь в виду? Люк бесцеремонно обвинил стариков, а голова президента была большой. Если это распространится, противоречие между военно-морским и военно-морским ведомствами снова усилится. Когда приходит время, у меня все еще болит голова. Генерал-майор Кавилл, мы пока отложим эти вопросы в сторону, сказал президент, закрывая лицо. Давайте поговорим об Атлантиде, откуда они? Президент сменил тему, он не забыл, что стоящему перед ним молодому генерал-майору всего 20 лет. Это импульсивный возраст, непослушный, легкомыслен. Как говорится, политики более склонны иметь дело с политиками, потому что у них есть правила игры по умолчанию. Но встретить такого молодого человека, как Люк, головная боль. Он не обязательно будет соблюдать правила политических игр, и можно спонтанно перевернуть стол. Вдобавок другая сторона однажды прилетела в Берлин, чтобы положить конец мировой войне, и много аур, таких как сильнейший суперсолдат в армии, Супермен, назначенный союзниками. Не говоря уже о людях в Пентагоне, даже если Белый дом должен показать какое-то лицо, по словам Эйзенхауэра, как нам удержать атомную бомбу, по которой можно ходить, и посадить ее в клетку. Не волнуйтесь, мистер президент, мы знаем об Атлантиде. Люк выдвинул свой стул и сел, показывая расслабленное выражение лица без проблем. Атлантида – древняя цивилизация. Они существовали на Земле 10 тысяч лет назад вместе с лемурийской цивилизацией, но они один за другим потонули в потоке исчезновения. Возможно, Атлантида была богом моря. Люди этого народа живут сами по себе и испытывают сильный трепет перед морем. Они не вымерли, но чудесным образом сохранили след цивилизации и начали свое наследие в глубоких водах Атлантического океана. В течение почти столетия многие археологи были у Атлантического океана. Я нашел реликвии доисторической цивилизации. Люк говорил свободно, демонстрируя экспертную позицию. Я знаю Атлантиду лучше, чем кто-либо, и президент и начальник штаба в офисе не могли не восхищаться им. Фактически, большая часть этой информации поступает из оставшихся в глубине разума воспоминаний. Что касается истинной истории Атлантиды, мы должны начать с небесной группы. Банда космических героев пришла на Землю во второй раз. Впервые 4 миллиарда лет назад они преобразовали некоторых примитивных людей, а из них произошли современные мутанты. Эти примитивные люди, преобразованные небесной группой, разделены на три лагеря: вечных, аномалий и людей. Вечное – это новый бог, изучающий поглощение и преобразование космической энергии, имеющий долгую жизнь и почти бессмертный. Когда-то они основали три города на Земле – арктический город в Сибири, подводный город в Тихом океане и Олимпию в Греции, которые греки когда-то считали богами. После нескольких миграций у группы возник конфликт посередине. Зулос, лидер Вечного, изгнал своего брата Орала в космос. Последний, директор Вселенской комиссии по планированию семьи, отец безумного Титана Таноса. Опираясь на свои необыкновенные таланты и огромную жизненную силу, он восстановил свою родину на Титане и сформировал вечную расу. Если вы вернетесь к источнику и внимательно изучите семейную родословную, люди на Земле и Танос в некоторой степени связаны друг с другом. Противоположность вечному, ненормальная. Они построили города на суше, разработали генную инженерию, использовали Лемурию в качестве своей столицы, пытались доминировать над всей планетой и сформировали лемурийскую цивилизацию, которая существовала в то же время, что и Атлантида. У ненормального человека высока вероятность генетической мутации, а его потомство не имеет ничего общего со своими родителями. Единственное, что их объединяет, это то, что все они отличаются друг от друга. Аномальные существа сильно враждебны ко всем видам, что также делает лемурийскую цивилизацию чрезвычайно агрессивной и провоцирует множество врагов. Они положили начало разрушению в 16 тысяч году до нашей эры. Небесная группа спустилась на Землю во второй раз, уничтожив Лемурию, столицу аномалии. В то же время континентальная плита переместилась, Атлантида была затронута и погрузилась в Атлантический океан. Эта чрезвычайно древняя история может быть описана только в нескольких словах Каматадж. Люк поленился сказать, пропустив начало и войдя в тему. Нама Маккензи, новый король Атлантиды, и он также является мутантом. Отвержение людей и преследование мутантов, это заставило его затаить ненависть в своем сердце и жаждать мести. ГН-президент выглядел торжественно и мягко спросил. Шайте давно знал о существовании Атлантиды, почему он не сообщил об этом? Потому что у нас еще нет убедительных доказательств, чтобы убедить Пентагон и членов Конгресса в течение десятков тысяч лет. Бывшая древняя цивилизация скрывается в глубинах Атлантического океана. Люк пожал плечами и скривил губы. Господин президент, вы не должны забывать, как доктор Тислак впервые заговорил о мутантах с генералами. Кто они? Реакция. У всех на лицах есть презрение и презрение. Директор ФБР Гувер даже рассмеялся комедийным тоном, сказав, что это была неуклюжая ложь, сделанная Шиилд, чтобы украсть финансирование исследований. Так что иногда невежество – это не выживание мелких и препятствий, но высокомерие. Лицо президента показывает намек на смущение, кашлянул, избирательно игнорируя эту часть пикантной иронии гуверовского секретаря. Он знал, что ФБР и ЩАИТЭ никогда не имели дела друг с другом, особенно отношения между двумя директорами не были хорошими. Эдгар Гувер – злобный человек, и, конечно, нет ничего хорошего в столкновении с молодым, энергичным и непокорным Люком. Генерал-майор Кавиллу, поскольку Щайте знает что-то об Атлантиде, вы разработали план, как с этим справиться? Своевременно спросил начальник штаба, который слушал. Что касается нынешней ситуации, никто не хочет новой войны. Как только ожесточенный конфликт между морской цивилизацией и иноземным миром образуется, который не может быть разрешен, я боюсь, что он станет началом трех войн. Люк по-прежнему выглядит спокойным. Спокойно ответил, войны не будет, это моя гарантия тебе. Хотя Немар Маккензи, король, его кровь нечиста, и он не был полностью признан атлантами. Не так-то просто развязать войну между двумя цивилизациями. Речь, которую он произнес на этой пленке, была больше угрозой, чтобы заставить военных пойти на уступки. Президент долго думал и думал, сказал Люк, это имеет смысл. Пентагон и Белый дом напугали внезапное появление Атлантиды и цунами, обрушившееся на остров Анна-Мария. Часто люди думают, что знают достаточно о мире, но планета под их ногами принадлежит не только им. Господин президент, скажите генералам Пентагона, что Нью-Йорк не падет. Люк рассказал об истории Атлантиды, а также о новостях Себастьяна Шоу и клуба Адского огня. Через некоторое время он встал и посмотрел на президента, сидящего в кресле. «Потому что я лично отправлюсь в Атлантику, чтобы сообщить атлантам, что земной мир гораздо менее хрупок, чем они думали». Глава 104. Глава 104. Спор между землей и морем – это благородный олень. Вертолет медленно взлетел, Люк надел солнцезащитные очки и сел в кабину, глядя на сжимающийся Белый дом. На самом деле он хотел пролететь прямо, но, учитывая чрезмерно высокомерный способ появления на сцене, он мог быть ошибочно принят за атаку противника Атлантическим флотом, вызвав ненужную панику, и решил сдаться. Пора отдохнуть после 500-метрового спринта. Мистер генерал так думал. В овальном кабинете только что президент и Пентагон имели в виду позволить Щайте временно пойти на компромисс и приостановить план по размещению мутантов. Это может выиграть у Пентагона больше времени для связи с Атлантидой. Люк видит, что и Белый дом, и военные очень заинтересованы в понимании морской цивилизации, существовавшей десятки тысяч лет. Это как два охотника в джунглях, всегда видя друг друга перед стрельбой. Сила Атлантиды намного сильнее, чем сила маячной нации. Нереально ожидать, что они будут похожи на индейцев. Люк дернул ртом и саркастически улыбнулся. Пуритане, прибывшие в Новый Свет в том году, поначалу думали о мирном сосуществовании с индейцами. Но позже, когда прибыло большое количество иммигрантов, жилая площадь была сжата, и противоречие между двумя сторонами было похоже на горящую пороховую бочку, которая внезапно взорвалась. Сегодняшние индейцы давно потеряли свою землю, национальную культуру и религиозные верования. На вершине федерального правительства они хотят повторить историю. Подтвердите, враждебны ли Атлантиды, а затем подтвердите их технический уровень, отсталые они или продвинутые. Это связано с принятой позже стратегией, будь то война или дипломатия. Президенты и генералы не хотели воевать не потому, что все они были пацифистами. Скорее всего, вы не получите никаких преимуществ, если начнете битву опрометчиво. Но какое это имеет отношение ко мне? Люк не хотел рассматривать общую ситуацию, ему не нужно было жертвовать ради Белого дома и военных. Мутант – хорошая карта, которая может сыграть большую роль в будущем. Немар небрежно предупреждает, что в этом нет смысла, он должен честно подчиняться приказу. Какой бы могущественной ни была Атлантида, разве ее можно сравнить с будущим повелителем Вселенной, тремя империями галактики? Это похоже на то, как два ребенка хватают друг друга игрушки. Смеялся Люк над собой, когда заметил малейшие чувства в своем сердце. Он знал, что призыв Пентагона к Белому дому не был для президента, чтобы предложить решение. Ребята в Адмиралтействе действительно стремятся давить на себя. Или, точнее, хочу увидеть шутки Супермена. Как могущественный генерал-майор в армии может противостоять угрозам и предупреждениям неизвестной цивилизации? Если вы слишком круты, вы должны нести главную ответственность, которая может спровоцировать войну. Быть слишком слабым равносильно потере достоинства страны, и это будет заставлять Супермена побеждать снова и снова и бросать тень на ослепительный ореол чудес. Это сложный вопрос с несколькими вариантами ответов. К сожалению, только дети делают выбор. Люк улыбнулся, достал продукт поколения, продвигаемый Скайнет, мобильный телефон размером с кирпич, и набрал номер. Эта штука пока не поступает на рынок, используется только как военный продукт, поставляется на различные военные базы и в госструктуры, возможно, на некоторое время придется отложить цивилизацию. Однако пропагандистская работа Stark Industries уже идет полным ходом. Ховард учится с поразительной скоростью, впитывая то, что Люк обычно называет концептуальной шумихой, разогревом рынка и другими бизнес-идеями. Фактически, мобильные телефоны с низким уровнем технологичности хвастались как единственное, что изменит способ общения в будущем, лучший выбор для семей с автомобилями и незаменимая вещь для людей с передовыми технологиями, и так далее. Я полностью упаковал этот глупый мобильный телефон в высококачественный продукт, который могут позволить себе только успешные люди и элита, как будто вы можете значительно повысить свой статус, если он у вас есть. Я должен сказать, что такие приемы, как уловки шумихи и фальшивая упаковка, работают в любом возрасте. Люк обдумывает, стоит ли ему прилагать настойчивые усилия, чтобы найти такие способы, как маркетинг голода и военно-морская оценка. Непосредственно превращайте мобильные телефоны, производимые Skynet, в свет отечественной продукции и высокотехнологичных передовых продуктов. Я, должно быть, выбрал неправильный сценарий. Покачал головой мистер генерал, соглашаясь со своими расходящимися мыслями, и сказал полковнику Филлипсу на другом конце телефона: «Я собираюсь на второй Атлантический флот. Знаешь, это было бы лучше. Скажи ему от меня, мне нужно временно командовать вторым флотом. Белый дом все еще на встрече. Нет времени отдавать приказы. Вы звоните Нимитсу и просите его помощь. Я занят». Хотя отношения между флотом и армией всегда были плохими, все знакомы, и не нужно делать это смущающим. Через несколько минут Люк повесил трубку. МакАртур, который раньше искал Росомаху и стал королем страны Неоновых островов, щедро поддержал его. «Теперь очередь просить временное командование вторым флотом. Я не знаю, спасет ли Честернимец лицо. Противник теперь является министром военно-морских операций, а Атлантический флот участвовал в кампании высадки на Сицилии, с которой у Люка в то время были отношения. Вернувшись в Нью-Йорк, они вместе посетили праздничный банкет. Военно-морской флот. Жалко, что нынешний президент не Рузвельт. Его больше интересует ядерное оружие», — мысленно подумал Люк. «Соединенные Штаты граничат с Атлантическим океаном на востоке и Тихим океаном на западе. Это традиционная морская держава. Это также причина того, что флот в будущем будет иметь особый статус и станет первым военным». В конце 19 века Махан, американский военно-морской теоретик, выдвинул теорию морской мощи, отстаивая создание морского флота и контроль над морем. «Затем открывайте шахты, стройте зарубежные базы и захватите мировую гегемонию». Эта стратегия получила широкое признание. С тех пор ВМФ начал строить линкоры водоизмещением более 10 000 тонн и вступил в беспрецедентную стадию ускорения. Когда Рузвельт был у власти, он сосредоточился на создании первоклассного военно-морского флота и предложил удивительную цель – догнать Великобританию и стремиться стать лидером в мире. Несколько лет спустя Атлантический флот был официально создан и пережил две мировые войны. На пике своего развития у него было 1,5 миллиона солдат, почти 20 000 кораблей и более 10 000 самолетов. Так что неудивительно, что люди в военном министерстве все повседневные и странные. Говоря прямо, это просто лимон. В конце концов, никто не такой красивый. Люк вспомнил каждую встречу, когда многие генералы из двух фракций Пентагона сталкивались друг с другом. Эта сцена фактически разделилась на ирландскую банду. Нет разницы в ссоре на земле. Просто в первом случае обсуждаются национальные интересы и военная стратегия, а во втором – сбор платы за защиту и разделение кварталов. Кстати, теперь я фракция армии. Нимитс действительно не обязательно раскрываться. Люк скрестил пальцы, думая, что, если Атлантический флот не будет сотрудничать, план придется немного изменить. Конец Второй мировой войны, когда сдалась нация Неонового острова. Президент Трумэн хотел, чтобы МакАртур, главнокомандующий армией, председательствовал на церемонии капитуляции и подписался как представитель союзников. Это предложение сразу вызвало резкое недовольство лидера ВМФ Нимитса, который даже публично заявил, что отказался присутствовать. Ожесточенная и очевидная позиция оппозиции вынудила президента отозвать предложение, и он пошел на утешение, а позже перенес церемонию подписания на военный корабль. После этого борьба за власть над сушей и морем в США в основном стала открытой. Высокопоставленные генералы фракций с обеих сторон видели друг друга неловко. Чайта И, во главе с контр-адмиралом, спровоцировал Атлантиду и вызвал потери двух авианосцев ВМФ. Люк на мгновение задумался. Считается, что многие руководители адмиралтейства хотят видеть себя сдутыми. Но я, очевидно, не касаюсь этого. Я просто невинная толпа, едящая дыни. Будущее позиционирование Шиилд, поддержание мира во всем мире, и это крупная организация, ответственная за контакты и общение с внеземной цивилизацией. Он вообще не принадлежит ни к военно-морской, ни к армейской фракции. Две банды благородных оленей вовлечены в интригу, какое отношение они имеют к директору? Щайте, Люк скривил губы, думая, что может воспользоваться этой возможностью, чтобы отделить Чайте от Пентагона. «Генерал, я прибыл во второй флот». Услышав напоминание пилота, Люк поднял глаза, и авианосец второго флота тихо полз по морю. Глава 105. «Немор, выходи, я знаю, что ты дома». «Майор Кавилл, я получил приказ генерала Нимитса. Теперь флот принадлежит вам». Вертолет приземлился на пустую палубу, и капитан Блок второго флота перевернулся, преодолев сильный ветер винта. Начальник военно-морских операций не смотрел на Супермена свысока. Даже если противник принадлежит к фракции армии, это хорошая возможность для атаки. «Дай лицо, это может быть моей мантрой в будущем». Люк снял солнцезащитные очки и остался доволен своими межличностными отношениями. Это тоже проявление обаяния личности. Два авианосца, на которые вчера совершили набег Атланты, были Линкольн и Станислас. Получив приказ, капитан Блок очень согласился с запросом Люка. Согласно рапорту солдата, было 4:20 дня. Погода на море внезапно стала очень плохой, с молнией и громом, сметались темные облака и большие волны в несколько десятков метров. Люк прищурился. Волна атмосферы, способ создания эффекта, может быть очень нанометровой. Этот продукт похож на магнита в сцене. Вы можете проиграть в бою, но не можете потерять импульс. Все они относятся к категории очень специальных эффектов. Потом на палубе был человек. Он заявил, что он король Атлантиды, и сказал кучу неслыханной чепухи. Капитан Брок почесал затылок. Дул сильный ветер и дождь, и моряки были заняты. Верните самолет на палубе в ангар, вообще не обращая внимания. Позже этот человек рассердился. Группа высоких синекожих солдат вышла из-под воды. Их оружие было более совершенным, чем у нас. Они могли стрелять светом и замораживать людей в лед. Пули нашего карабина, но нельзя носить их доспехи. Люк кивнул. Технологии Атлантиды опережают современную Землю, по крайней мере, на одну эпоху. Однако эта высокотехнологичная цивилизация, государственная система почти отстала от Ваканды с четко выраженной строгой иерархией. Чтобы выбрать критерии царя, сначала посмотрите на родословную, а во-вторых, на силу. Если бы в Атлантиде не было много членов королевской семьи и меньше прямых родословных, это, возможно, не был бы полукровкой Немора. Атланты быстро взяли под свой контроль два авианосца. Многие моряки пытались сопротивляться, но безуспешно. Первый человек, взошедший на палубу, Немор Маккензи, был как суперсолдат. Бесконечная сила. Капитан Баллок вспомнил испуганное выражение лица моряка и не мог не взглянуть на Люка. Этот молодой генерал-майор был суперсолдатом, и он все еще оставался лучшим. Он сделал паузу и продолжил. Человек голыми руками поднял бомбардировщик и бросил его в море. Он также использовал трезубец, чтобы уничтожить остальную часть самолета и двигатели двух авианосцев. Руководители Линкольн и Стэн. Хорошие номера, теперь застряли в море и не могут вернуться в док для ремонта. Люк махнул рукой, сказал, что это было мало, расслабился и сказал: «Капитан Буллок, я подожду, пока следующие два авианосца заберут домой». А авианосец весит около десятков тысяч тонн. Его может быть немного сложно нести, но не составляет большого труда вытолкнуть его обратно в качестве гуманоидного двигателя. Текущая пиковая сила Люка остается на уровне около 500 тонн. На полной мощности он может достигать 1000 тонн. И это еще не предел. По идее, он растет с каждым днем. Эти невероятно мощные данные тела однажды заставили Ховарда, который его тестировал, почувствовать себя сломленным. Он не мог представить, что люди могут развиваться до такой степени. Люк всегда помнил шокированный взгляд отца Железного Человека, а затем сказал ему: «Вы, должно быть, живете очень тяжелой жизнью. Вы должны быть осторожны во всем, что делаете, из-за страха повредить бетонные стены и железобетонные здания. Но он быстро сломал мозговую добавку Говарда и ответил: «Нет, у всего есть биологическое силовое поле». На этом разговор закончился. «Тогда спасибо, генерал-майор Кавиллу». Брови капитана Брака скривились, и он был немного сбит с толку. Будет ли стоящий перед ним молодой генерал-майор ремонтировать авианосные двигатели? Другими словами, другая сторона полетит прямо к доку и вернет себе бригаду технического обслуживания. Даже если бы он подумал о том, чтобы сломать себе голову, капитан не мог догадаться, что Люк поступил проще и грубее. «Капитан, сколько еще авианосцев доступно для второго флота?» Люк встал на палубу и внезапно стал центром внимания. Услышавшие эту новость моряки и летчики смотрели на него с восхищением и трепетом. «Есть еще 3 корабля, которые могут быть приняты на вооружение немедленно», — нерешительно сказал капитан Блок. Он не знал, что Люк хотел сделать, но он легко послал сражение авианосца генерал-майору, и он всегда чувствовал, что риск высок. Если бы не позвонил Честернимец, который был главой адмиралтейства, этот капитан, известный своей стабильностью, не обязательно передал бы командование. «Это хорошо. Затем вы приказываете им сбросить торпеды в целевые воды Гибралтарского пролива». Глаза Люка блеснули, решив выразить свое почтение Немуру. Бомбардировка торпедами, вероятно, зажгла детонатор у дверей Атлантиды. Возможно, это не повредит огромному городу, расположенному на дне моря, но определенно потревожит жестокого Намара. «Торпеда?» – озадачился капитан Блок. «Может ли это сработать? Эти атланты не живут на дне моря, и торпеды не должны представлять для них угрозы». Люк не сказал, уверенно улыбаясь. «Нет эффективного плана, его придется выполнить, чтобы узнать. Атлантида. Здесь находится центр 4 океанов, высочайшее священное место в глазах морских обитателей. Великолепный город стоит на дне моря, сохраняя загадочную атмосферу древней цивилизации. Огромные высокие каменные столбы поддерживают величественный квадратный купол. Многие атланты с синей кожей катаются на морских коньках или космических кораблях в форме шаттлов, образуя яркую полосу света вокруг столицы. Под глубоким морем не так темно и холодно, как думают люди. Эти красочные водоросли или огромные медузы излучают очаровательный свет, отражая мечтательные цвета. Все это предназначено быть невидимым для человека. Войдите в центр города через огромную водную пленку, покрывающую Посейдонию. Затем вы можете увидеть чрезвычайно красивый дворец, замок и множество охранников, вооруженных оружием, патрулирующих взад и вперед. Повсюду на столбах были установлены мощные водометные пушки высокого давления. Как только посторонний вторгается, он нанесет самый сильный огневой удар. В конференц-зале дворца Немар, держа трезубец, опирался на трон. Его брови были скручены в клубок, а лицо беззастенчиво выражало такие негативные эмоции, как раздражительность и нетерпение. Многие дворяне в рясах, стоящие под ними, это пресвитериане Атлантиды. Они неоднократно говорили об одних и тех же скучных правилах, и Немар на троне почти чувствовал запах гнили. Это нелепо, что древняя цивилизация, которая передавалась десятки тысяч лет назад, все еще придерживается правил, установленных ее предками. Думая об эволюции во рту Геннесса, Немар посмотрел на пресвитерианскую церковь еще более скучающими глазами. «Ваше Величество, мы не должны общаться с земным миром. Более того, он все еще в плохом состоянии, что может спровоцировать войну». Пожилой дворянин в мантии Атланти выглядел обеспокоенным, как будто Немар что-то сделал. «Великое восстание. Атлантида всегда придерживалась традиции уединения и изоляции в течение долгого времени. Только так мы сможем лучше сохранить себя и избежать ненужных инцидентов. Но, Ваше Величество, вы взяли на себя инициативу разоблачить Атлантиду для некоторых мутантов. Существование Атлантиды, даже как угроза войны, означает ли это, что вы действительно хотите, чтобы Его Величество не имел ни малейшего отношения к разнородной группе и Атлантиде, столь вовлеченным в войну между вашим народом?» «Удовлетворены?» — Мочжун фыркнул и громко сказал. «Проиграет ли Атлантида сухопутному миру? У нас есть технологическая мощь, намного превосходящая их, и мы занимаем 70% огромной территории этой планеты. Почему я? Атлантиды хотят спрятаться, мы сильнее, чем люди Земли. Должно быть, они испугались и склонили перед нами головы». Дворяне в мантиях подняли шум, пренебрегая этикетом монархов и министров, они начали обвинять Намара и считали его как сумасшедший. С тех пор, как Атлантида погрузилась в Атлантику, они редко ступали на сушу. С одной стороны, Слишком долгое пребывание в воде вызовет у атлантов очень дискомфорт и даже симптомы комы. С другой стороны, огромная катастрофа континентальных тектонических изменений наложила на них глубокую психологическую тень. Нам вообще не нужно грабить землю и ресурсы. Война бессмысленна, ваше величество, предостерег дворянин в мантии. Конечно, это имеет смысл. Пусть люди на земле узнают о нашем существовании, поймут нашу силу и осветят Атлантиду как бога. Разве этого недостаточно? Намар жестоко улыбнулся. Подумал он, сказал мистер Ся. Совершенно верно, процесс эволюции всегда сопровождается борьбой и вымиранием. Выживание наиболее приспособленных – это естественный закон. Ваше Величество, дворянин в мантии хотел что-то сказать, но смутно слышал непрерывные взрывы. Лучше слышащий Немар нахмурился, его ноги стали немного твердыми, и он вылетел из дворца прямо, как острая стрела. Он давно не хотел слушать кучу стариков, поэтому просто воспользовался возможностью уйти. Пробив огромную водную пленку, которая защищает и скрывает город, Немар продолжает двигаться вперед. Звук сильного взрыва стал более четким, а бурный поток воды образовал крошечные водовороты разных размеров. «Проклятый землянин!» — сердито вскрикнул Немар, увидев плавающую на поверхности мертвую рыбу. Взрыв. Махи ногами, вдруг ускорился. Немар, держа трезубец, прорвался сквозь воду прямо, стоя в воздухе как бог. Глава 106. Глава 106. Не борись, проигрывай Польше слева. Я ждал тебя очень долго. Прежде чем Немар смог прояснить ситуацию, он выплеснул гнев, и его низкий улыбающийся голос прозвучал как гром. Бум. Атмосфера заколебалась, производя резкий взрыв. Зрачки Немара сузились и сузились в остриях игл, схватив высокую фигуру, появившуюся в мгновение ока. Другая сторона все еще стояла на палубе в первый момент, а в следующую секунду это было похоже на сверхзвуковой автомобиль, который катапультировался и несся по воздуху с гулом. Взрыв. Бедный Немар только что прорвался сквозь воду, когда его ударили косым кулаком по лицу с сильным ударом вниз. С момента пробуждения его таланта и способностей в сочетании с выдающимися характеристиками крови Атлантиды в его теле он никогда больше не чувствовал себя так. Боль, онемение. Как будто бесчисленные бочки со взрывчаткой внезапно лопаются, полный рот крови смешивается с зубами, образуя красивую дугу. А сам Немар больше похож на пушечное ядро, которое напрямую поражает несколько удивительных водных заносов на море, вызывая огромные волны. Ты, разгневанный Немар забыл почувствовать боль и собирался сказать несколько безжалостных слов, когда высокая фигура подошла снова. Злые волны стреляли. Люк носил боевой костюм, похожий на стальные доспехи, и прибыл мгновенно. Он сжал руки и сжал их в кулак, как тяжелый молот, разбил ему голову, закрыл лицо и врезался в него. Волна вязкого воздуха завизжала, как будто пробила барабанную перепонку. На хаотичном море засветился столб воды более 10 метров. Избитый Намар вытащил прямую, погрузился под воду и исчез. Ха, мне намного лучше. Люк, который висел в воздухе, потер кулаки, и в уголках его рта появилась улыбка. У него нет привычки начинать драться после приветствия. Независимо от того, кто враг, удари его первым. На палубе авианосца у капитана Баллока задрожали веки. Несмотря на то, что он известен своей стойкостью, он не мог не показать испуганное выражение. Это все еще человек, репутация супермена за гранью, и многие дела были услышаны. Например, один человек борется с сотнями арийских демонов в одиночку в Париже, летит в Берлин, чтобы положить конец войне, и так далее. Но, слушать людей и наблюдать за ними – это разные вещи. По крайней мере, капитан Буллок был все еще глубоко потрясен, когда увидел, как люк катапультировался, как сверхзвуковой автомобиль, и ударил Немара в море. Я наконец понял генерала Нимица, почему я должен открываться перед генерал-майором. Горько улыбнулся капитан. Если военно-морское ведомство – огромный авианосец, то военное ведомство с присутствием люка – это Гандам. Буллок не сомневается, что может голыми руками снести авианосец. Это Супермен, это как реактивный истребитель из Джозды. Боже мой, суперсолдат. Вы сказали, что Капитан Америка такой сильный. Так и должно быть. Я часто читаю его комиксы. Гитлер много раз. Моряк и пилот с энтузиазмом обсуждали боевую мощь Супермена и Капитана Америки, наблюдая за полем боя издали. Все они ветераны, которые пережили Вторую мировую войну и видели большие сцены. Но такую сцену боя сверхчеловеческих существ я впервые вижу. Нама, этого ублюдка зовут этим именем, думаю, он мертв. Кто может так держать удар? Удар генерал-майора Кавилла может почти пробить авианосец. Ставлю $5 плюс неделя на чистку палубы. Этот парень не должен ее повесить. Его, трезубец, который может стрелять, еще не вынул. Группа людей, поедающих дыни, болтала, только чтобы обнаружить, что небо внезапно потемнело. Большие черные облака закрывали чистое небо, а спокойное море было похоже на гнев, накатывая бурные волны. Бум! Фигура прорвалась через море. Немар снова вернулся. «Проклятый землянин! Я убью тебя!» Немар с опухшим носом и опухшим лицом держал трезубец Пунитона с синими нитями электрического тока, протекавшими на его правой руке, как змея. На сильной руке мышцы скручены, демонстрируя ужасную силу. В этот момент он кажется хозяином моря. Гневные эмоции влияют на погоду. Сгущаются темные тучи, сверкают молнии и гром. День похож на ночь. Все авианосцы с большой осадкой все толкали волна за волной, и их начало трясти. Можете ли вы изменить несколько свежих строк? Люк скривил губы и презирал Немара, которому не хватало слов. Он наблюдал за несколькими огромными торнадо, которые внезапно поднялись, и ужасное всасывание потянуло воду. Сцена судного дня, как и крушение мира, предстала перед всеми. Как король Атлантиды, Намар действительно может затопить Нью-Йорк. У этого парня есть то преимущество, что он сражается дома, серьезно подумал Люк. Как Атланту, Немар имеет очень разные боевые силы на море и на суше. После того, как он ступил на сушу, ему приходилось время от времени контактировать с водой, чтобы выжить. В противном случае физическая форма и способности будут постепенно ухудшаться и превращаться в обычного человека. Если обезвоживание продолжается более 7 дней, существует вероятность смерти. Но головная боль в том, что Намар не может оставаться в Атлантиде навсегда, потому что он смешанная раса с генами нормальных людей и Атлантиды. Двойные физические характеристики, двойное счастье. Поэтому слишком долгое пребывание в любом месте в воде или на суше может вызвать дисбаланс в предложении и спросе кислорода в Намаре, что приведет к эмоциональной мании и крайней тирании. Именно поэтому ему часто нечего искать, он ссорится и ссорится с супергероями, и его называют маленьким принцем. Короче говоря, у этого парня плохой мозг, и его легко одолеть, особенно при нехватке воды. Ты супермен, верно? ХМ, люди Земли видят в тебе героя войны, суперсолдата, они скоро поймут, что они не правы. Немар схватил трезубец Нептуна и мобилизовал в нем силу. Ослепительный электрический свет вспыхнул, проложив прямой проход. Капли конденсированной кристаллической воды мгновенно испарялись, оставляя лишь слабый запах гари. С давних времен против Бо. Ты стоишь слева, все в порядке. Глаза Люка сузились, слегка горячие. Вздымающаяся в теле звездная энергия превращается в малиновый свет. Бум! Электрический свет внезапно столкнулся с горячим зрением, выбросив сильную волну воздуха. Высокое тело Немара, устойчиво стоявшее в воздухе, внезапно несколько раз затряслось и не могло не отступить. С синими прожилками на лбу, он крепко сжал трезубец Нептуна и двинулся вперед. Ослепительный электрический свет расширился по кругу и превратился из свирепого питона в ревущего дракона. Не нужно много работать. Невозможно победить волну слева, поддразнил Люк, но горячий взгляд лазерного выстрела не расслаблялся. Его телосложение сильнее, чем у Немара, и противник может поднимать максимум сотни тонн тяжелых предметов, даже если у него дома есть преимущество, которое ограничено.